Когда главные ворота наконец открыли, вокруг уже собралась целая толпа зевак. По камням мостовой со звоном запрыгали льдинки, и на улицу вырвался сверххолодный воздух. Иней покрывал пол и ряды туш, следующих из настоящего в будущее. Тем же инеем была покрыта огромная, вмерзшая в пол глыба, очертаниями напоминающая детрита. Совместными усилиями глыбу вытащили на солнечный свет. «А его глаза так и должны то зажигаться, то гаснуть?» — осведомился Достабль. «Детрит!» — закричал Дубинс. «Ты меня слышишь?» Детрит заморгал. По мостовой запрыгали льдинки. Он чувствовал, как рассыпается в его сознании чудесная вселенная чисел. Температура, повышаясь, сжирала его мысли, как пламя огнемета сугроб. «Скажи же что-нибудь!» — закричал Дубинс. Башни интеллекта, высящиеся в мозгу Детрита, горели и рушились. «Эй, посмотрите-ка сюда!» — воскликнул один из мясников-практикантов. Внутренние стены склада были исписаны числами. По оледеневшим камням змеились уравнения, сложные, как нервная система. В какой-то момент математик перешел с чисел на символы, но вскоре и этого оказалось недостаточно. Скобки, словно клетки, заключали гигантские формулы, но сравнивать их с обычными математическими формулами было бы все равно, что сравнивать город с картой. По мере приближения к цели они становились все проще. Однако за этой простотой скрывалась неимоверная, поистине спартанская сложность. Дубинс, не отрываясь, смотрел на ряды чисел и непонятных знаков. Он знал, что не сможет разобраться в них и за сотню лет. Иней таял на теплом воздухе. Когда стены закончились, уравнения переместились на пол. Змеящаяся дорожка шла к тому месту, где обнаружили тролля. Здесь все вычисления свелись к нескольким формулам, которые, казалось, двигались, сверкали и жили собственной жизнью. Это была математика без чисел. Незамутненная, чистая, как молния. В конце дорожки уравнений стоял очень простой знак. Равняется. «Равняется чему?» — в пространство спросил Дубинс. «Чему?» Иней окончательно растаял. Дубинс вышел на улицу. Окруженный зеваками Детрит сидел в луже воды. «Накройте же его чем-нибудь!» — попросил Дубинс. «Кто-нибудь, принесите одеяло!» «Ха!» — хмыкнул какой-то толстяк. «Ищи, дурака, а потом этим же одеялом нам накрываться? Это после тролля?» «Хм, я тебя понимаю», — кивнул Дубинс. Он бросил взгляд на нагрудник Детрита. Пять отверстий шли как раз на уровне головы гнома. «Слушай, могу я тебя попросить? Подойди-ка сюда, а?» — окликнул он толстяка. Тот подмигнул своим дружкам и неторопливо приблизился. «Пожалуйста, обрати внимание на эти дырки в доспехах», — ткнул пальцем Дубинс. «Себя режу без ножа Достабль» отличался невероятными способностями к выживанию. Он предчувствовал неприятности, подобно тому, как грызуны и насекомые чувствуют приближающееся землетрясение. Дубинс вел себя слишком уж вежливо. А если гном ведет себя вежливо, значит, он копит силы, чтобы потом вести себя очень скверно. «Я, пожалуй, пойду займусь своими делами». Пробормотал он и попятился. «Лично я ничего не имею против гномов», — заявил толстяк. «Ну, то есть гномы, они ж почти люди, только росточком не вышли. Но тролли нет. Они на нас совсем не похожи, верно?» «Простите, простите, дорогу, посторонитесь», — бормотал Достабль, перед тачкой которого люди расступались примерно с той же быстротой, как перед телегой-катафалком. «Хорошая у тебя кофта», — заметил Дубинс. Тачка Достабля, накренившись, завернула за угол. Последние несколько ярдов она преодолела на одном колесе. «Красивая кофта», — продолжал Дубинс. «И знаешь, как с ней следует поступить?» Толстяк нахмурился. «Снять немедленно и отдать троллю», — сказал Дубинс. «Ох ты, мелкий!» Толстяк схватил Дубинса за кольчугу и дернул вверх. Рука гнома мелькнула, как молния. Несколько секунд мужчина и гном представляли собой интересную и абсолютно неподвижную картинку. Дубинс был поднят почти до уровня лица толстяка и теперь с интересом наблюдал, как наполняются слезами его глаза. «Опусти меня», — велел гном. «Медленно и ласково. Если я испугаюсь, то могу непроизвольно дернуть рукой». Толстяк послушался. а теперь сними кофту. Хорошо, передай спасибо. Топор, просипел толстяк. Топор? Какой топор? А, мой топор. Дубинс опустил взгляд. Ну, даже не заметил, как достал его. Мой топор, так вот в чем дело. Толстяк пытался стоять на цыпочках. Из глаз его градом катились слезы. Этот топор, продолжил Дубинс, что интересно, можно метать. Я 3 года подряд был чемпионом Медной горы. За 1 секунду могу достать его и расщепить ветку в 30 ярдах. Причем за своей спиной. Он сделал шаг назад. Толстяк с облегченным вздохом опустился на каблуки. Дубинс поправил кофту на плечах тролля. «Давай!» — сказал он. «Поднимайся! Домой пора!» Тролль с трудом поднялся. «Сколько пальцев я показываю?» — спросил Дубинс. Дитрит прищурился. 2 и 1, — произнес он неуверенно. «Сойдет!» — кивнул Дубинс. «Для начала!»